Клипиус сидел и курил у очередного временного штаба роты. «А ты чего хотел, Уизли?» — усмехнулся вечно рядовой Круз. «Артиллерии у них почти не было, единое командование ты им собственноручно обосрал, вот так они, под кайфом и в смятении, и передохли. И про под кайфом я не шучу, как минимум четверых упоротых я зарезал собственноручно». «Значит, нормально», — кивнул Рон. «Как служба, кстати, давно не виделись». «Да, знаешь», — скривился Круз. «Ут, как всегда, Риендорф не понравилось, с какой я интонацией отвечал на вопросы о тебе, Уизли, поэтому снова рядовой. Но так даже лучше, от не поменьше. Где Шрайк, кстати?» — спросил Рон. «Ты разве ее не видел?» — удивился Круз. «В госпиталь только что отправили, ранение брюшной полости, ну, мне так Спасов сказал. А чё, у тебя с ней какие-то шуры-муры, а?» «Нет никаких шурмур», — отрицательно покачал головой Рон. «Просто знаю ее с самого призыва, будет жаль, если погибнет». «Да не, не погибнет», — уверенно заявил Круз. «Ей всего разок прожгло кишки, хирурги он и склеют и залатают». «Эх, рад был увидеться, Клипиус», — улыбнулся Рон. «Держи бутылку». «Бухло», — тихо осведомился Круз. «Не дай бог, император», — возмутился Рон. «Просто сладкая газировка. Цени, таких на этой планете больше не найти. Предпоследнюю отдаю». «Я это ценю», — поблагодарил Круз. «Хотя от бухла бы сейчас не отказался, и загремел бы в штрафной легион», — ответил Рон. «Оно тебе надо, или к стенке?» — улыбнулся Круз. «И хрен его знает, что хуже. Пошел я в штаб, отчитаюсь», — засобирался Рон. «Ты здесь будешь?» «Не, я в казарму», — покачал головой Круз. «Рад был увидеться». В штабе царило спокойствие. Риендорф лично сидела за вокс-станцией и переговаривала с начальством. Рядом с ней сидела Аргизартон, которой Рон подмигнул. Это увидела Риендорф, по ее лицу прошел нервный тик, но она взяла себя в руки. Видимо, подумала, что Рон подмигнул ей. «Принято к исполнению», — закончила говорить лейтенант. «Старший сержант Уизли, жду рапорт завтра утром. Можете быть свободны». «Есть», — подтвердил получение приказа Рон и убыл к зданию, куда уже стаскивали самые неудобные кровати в городе. Бывшую базу СПО в городе уже заняли более удачливые роты, поэтому пришлось размещаться где получится. В качестве временного обиталища был выбран большой городской театр, поэтому Рон имел уникальную возможность поспать прямо на сцене. Выбрав себе одну из кроватей, он использовал притащенный кем-то комод для размещения личных вещей и завалился на синтетический матрас. Вот так праздно валяясь, Рон провел время до ужина. На ужине, который проходил в здании ресторана напротив, за стол в сержантской части с ним села Аргизартон. «Привет, Рон», — поздоровалась она. «Как дела?» «Да как-то нормально», — ответил он. «У тебя как?» «Тоже все хорошо», — сказала Арги. «Есть вещь, о которой я хотела бы с тобой переговорить после ужина». «А сейчас чего?» — не понял Рон. «Чтобы без лишних ушей», — объяснила Арги тихо. «Хорошо». Молча съев суп а-ля лапша с мясом и запив его компотом, Рон встал из-за стола и направился на перекур. Его догнала Арги и встала рядом, слегка морщись от сигаретного дыма. «Итак», — спросил он, — «я сегодня утром случайно услышала переговоры Риендорф с Елофом, начало Арги. Они обсуждали наше новое назначение. На Кокиаминусе наша работа закончена, поэтому у администратума есть для нас новая задача. В общем, в ближайший месяц убываем к другим планетам. МХМ». Рон затянулся задумчиво. «Это хорошие новости, Арги. Меня уже тошнит от вонючек кровавого договора и этой хреновой планеты с дурацким названием». Глава 14. В ожидании. С этого момента ему присваивается звание старшины. Продолжал говорить сияющий как свежеотчеканенный инвестиционный трангельд генерал Солу. Поводов для его радости было много. 1. Коловта взята с минимальными потерями, которых вышло сильно меньше, чем это ожидалось администратумом. Эти ребята вообще считают допустимыми потери до 70 личного состава полка, участвовавшего в осаде. 2. В связи с обалдением чиновников администратума, было принято решение о присвоении 1299 му линейному кадианскому полку касаркинского статуса. Это беспрецедентный случай, в котором замешаны какие-то связи генерала Салла в администратуме. Рон полагал, что происходившие на Кокиаминусе события были поданы в администратум не иначе как эпическая битва против превосходящих сил хаоса, в которой простые кадианские пареньки и девчули голыми руками разрывали демонхостов. Пусть корреспондентов он лично не видел, но они были на специально отведенных участках, где происходили демонстративно-интенсивные сражения с участием приличных наружу и лихих по стати гвардейцев. Секторальные представители администратума прислали комиссию, которая удостоверилась в отсутствии подлога, независимо пересчитала потери, материальные расходы и сверилась по освоению выделенного лимита боеприпасов с секторальными представителями официо-мониторум. В итоге получилось, что задача, которую должны были решать как минимум 5 полков имперской гвардии, решилась при помощи двух и ценой минимальных потерь. 3. Генерал получил письменную благодарность от командования сегментума «Пацификус», что уже ушло в его персональный послужной список и окажет сильное влияние на грядущее когда-нибудь присвоение ему звания лорда-генерала. 4. Генерал Соул договорился с Роном о ремонте всех обломков и обгоревших каркасов бронетехники, которые достались как трофей от истребленных хаоситов кровавого договора, и это не считая всей движимой инфраструктуры по ремонту и эксплуатации этой техники. Это значит, что уже сейчас можно набирать отдельный механизированный полк, который будет состоять из трофейной бронетехники и дара от Кокиаминуса, заключающегося в 40 танках Лиман-Рус стандартной версии, собранных из деталей марсианского паттерна. Рон может вытащить еще примерно 50 с лишним танков с полей сражения и городских завалов, поэтому в распоряжении генерала Салла только танков окажется около сотни, а про БМП даже говорить не стоит. Кокиаминус готов подарить еще столько же просто так, в благодарность за освобождение. 5. Генерал Солу считает, что Рон у него в кармане, так как буквально вчера прикрыл его от представителей экклезиархии, которые в наглую требовали отдать странного гвардейца на предмет подтверждения или опровержения святости. Рон был благодарен Солу, но послушной собачкой становиться не собирался, прямо заявив, что будет действовать только согласно уставу имперской гвардии и конкретным договоренностям. 6. Инквизитор из Орда Еретикус, вылетевший с Адептус Терра, видимо, затерялся в имматериуме и не успел к назначенному сроку к Кокиаминусу. Это позволило не тратить время и сразу отправляться к следующему месту назначения. 7. Жизнь прекрасна и нужно уметь ею наслаждаться. Рон же сжал в кулаке погоны с жирнючей лычкой. На плече его висел наградной болт-карабин модели Лаки, зримое воплощение признания заслуг Рона перед Империумом Человечества. Наградного оружия в закромах Адептус Администратум хранится много, практически на все случаи жизни. На адамантитовой пластине на цевье болт-карабина Рона выгравировали следующие слова: «Служителю Астра Милитарум Рональду Билиусу Уизли, личный номер, ИККС 000144459210209 6, за выдающиеся боевые достижения при осаде региональной столицы Калафта, планета Кокиаминус, субсектор «Новообретенный путь», сектор «Миры Саббат», сегментум «Пацификус». То, что Рон сыграл решающую роль в осаде Калафты, как всегда, умолчали, ибо это совместная заслуга. Но каждый гвардеец в 1299-м Касаркинском прекрасно знает, что не организуй Рон блокпактовцам сладкую жизнь накануне осады, минимальными потерями бы не обошлось. Впрочем, Рон не особо парился касательно признания своих заслуг. Болт-карабин – это уже серьезный такой знак внимания от администратума. Такие вручают далеко не каждый год, далеко не какому попало гвардейцу. Вообще, это первое в истории группы бывших вспомогательных полков вручение наградного оружия. Если Рон не вошел в историю своими предыдущими достижениями, то этим точно оставил вечный отпечаток. Полки сами по себе не исчезают, тем более касаркинские, а значит первой в реестре награжденных будет стоять его фамилия. Дальше были остальные официальные слова про ответственность миссии, возложенной на имперскую гвардию в целом, и 1299 и касаркинский полк в частности, про скорое убытие в другой конец сегментума «Пацификус», про обретение новых сил для противостояния зеленокожей угрозе. Чего? Вновь включил сознание уже стоящий в строю и скучающий старшина Рон. Сектор Сильвана, подсектор Сильвана в этом же сегментуме. Продолжал говорить генерал. Нашей задачей будет высадиться на планету Каршт-6 и организовать там достойную оборону. Силы планетарной обороны сомневаются, что смогут противостоять целому крузеру зеленокожих, который сумел ускользнуть из соседнего сегментума и представляет из себя недобитого ВАКХ. Надо помнить, что местные СПО слабые мы, единственная надежда граждан Империума на этой планете. Работенка будет тяжелой, но не сложнее той, которую мы проделали на этой планете. Рон начал рыться в памяти, пытаясь собрать информацию обо всем, что касается противостояния с орками – но про зеленокожих информации у него оказалось на удивление мало. Известно, что это симбиоз между грибом и животным, причем настолько нездоровый и эффективный, что орки размножаются спорами. Рон искал и не находил ничего общего с теми орками, которых описывал Толкин в «Сильмариллионе» и «Властелине колец». Противники тяжелые, многообразные, многофункциональные, физически многократно сильнее человека, плохо поддаются истреблению и нуждаются в тщательной прожарке огнем после, а лучше в момент смерти. Про тактику и стратегию ничего особо не известно, но очень любит идти на пролом. Дослушав речь генерала до конца, Рон вместе со всеми направился на праздничный ужин в столовой, съел кусок торта, запил его бокалом государственного амосика, сделал поздравительный жест Зули Риендорф, которая ответила на него сдержанным кивком и завалился спать на кровати в казарме, прямо посреди театральной сцены, перед сном представив себя персонажем какой-нибудь драматической постановки про усталого гвардейца. Ненависть, гранд-крейсер класса «Мщение», пассажирская палуба. Месяц спустя, Рон сидел за столом и пялился на новобранцев. Его недавно назначили на вакантную должность ротного инструктора. Работенка предстоит та еще. Они уже 2 недели торчали на корабле и ждали, пока СПО выберут самых достойных. Видимо, не особо кокиаминцы горели желанием покидать родную планету, но в добровольно-принудительном порядке пополнение все же было набрано. И часть из этих зеленых новичков сегодня доставили на гранд-крейсер «Ненависть». И какое-то количество, а именно 2 взвода, досталось и первой разведывательной роте. Первой и единственной, мать вашу, подумал Рон. А че сразу не 2, сука? На самом деле, это просто было решение полковника Духов, которая посчитала, что разведрота показала себя лучше всех в прошедших боях и достойна того, чтобы стать увеличенной на 2 взвода. Острой необходимости в этом увеличении штата Рон не видел, так как рота может справиться с возложенными задачами и в текущем составе, но полковник Духов тоже участвует в гонке за генеральским званием и, как полагал Рон, уже сейчас готовит будущие основы для нового полка. Эти 2 лишних разведывательных взвода в будущем станут базой для создания новой разведывательной роты, которые теперь, по решению генерала Салла, должны иметься в каждом полку, плевать каково его назначение. Например, даже свеженабранный артиллерийский полк уже имеет в своем распоряжении зеленую разведроту, которая будет находиться на фронте и заниматься исключительно корректировкой полковых орудий и контрбатарейной борьбой. Раньше, когда никакого 447-го артиллерийского полка еще не существовало, а имелось лишь несколько прикрепленных батарей тяжелой артиллерии, эти задачи выполнялись 4-м взводом 1-й разведроты, но теперь их явно стало недостаточно. Плох тот полковник, который не мечтает стать генералом, совсем плох. Рон понимал полковника Духов, но все равно испытывал высокотемпературное накаливание в области чуть ниже спины, так как внезапно осознал себя в шкуре сержанта Паста, который в свое время вынужден был возиться с абсолютно гражданскими додиками, не знающими, как браться за лазган. Это по бумагам они проходят как бойцы СПО, на деле же их набрали по объявлениям в СПО, дали какие-то азы и с удовольствием сбагрили в качестве пополнения в последний день перед вылетом. И таких процентов 40 от общей численности. 60% действительно имеют боевой опыт и подготовку, но никто ведь не сомневался, что сработает закон подлости и Рону дадут самых сырых и неподготовленных салаг из общей массы. «Слушайте меня, новобранцы!» Рон недобрым взглядом окинул как-то коллективно сжавшихся призывников. «Я уверен, вам даже лазган подержать не давали, поэтому будем начинать с самых азов. Обращаться ко мне не иначе, как старшина Уизли. Вам разрешено, ни хрена, вам запрещено, все. Почему? Потому что я так сказал. В ближайшие месяцы я буду вашим непосредственным командиром и моей задачей будет вдалбливание в ваши бестолковые головы хотя бы какой-то полезной для вашего будущего выживания на полях сражения информации. Итак, распорядок. Планета Каршт-6, подсектор Сильвана, сектор Сильвана, космодром. Спустя 3 месяца, из-за излишней сцикливости навигатора мы просрали лишние 2 месяца жизни, выругался Круз, или прожили дополнительные, не согласился Рон, ты легко мог подохнуть при высадке, прибудь мы пораньше, все равно, ответил изрядно раздраженный Круз, который бесился все время путешествия в имматериуме, у меня поджилки тряслись каждую секунду, я тебя уверяю, там есть кто-то большой и очень голодный, и он внимательно смотрел на нас, это варп, там полно таких сущностей, ответил на это Рон, хоть и прекрасно понимал, о чем говорит Клипиус. Ни хрена, уверенно заявил Вичнаридовой. Я, Бэдди, не первый раз по имматериуму путешествую. К воплям нерожденных уже как-то претерпелся. Но это чудовище молчит и смотрит. Рон слышал, что особо чувствительные к варпу люди способны улавливать остаточные эманации, пробивающиеся сквозь поле Геллера, но чтобы слышать вопли нерожденных. Ты проверялся на псайкерство? Поинтересовался он у Круса. Конечно, воскликнул Крус. Уровень кси, то есть почти что ни хрена, но побочки есть. Бог-император свидетель, с имматериумом произошло что-то плохое, и оно терпеливо ждет нашей слабины. Стоило только дрогнуть полю Геллера, как нас бы тут же сожрали. Никакой обороны и борьбы за живучесть. Хлоп, и ты пирожок. Обошлось же, пробормотал Рон. Флотские свою работу знают. Ненавижу, когда моя жизнь зависит от каких-то левых высокомерных ублюдков, произнес Клипиус. Добро пожаловать в имперскую гвардию. К ним подошла Шрайк. О, Регина, улыбнулся Рон. Как твои кишки? Сшили. Пожала плечами Шрайк. Обнаружили еще и опухоль в печени, но это больше не проблема. Ох уж этот Спасов, все-то ему надо знать, везде-то ему надо залезть. Рассмеялся Крус. Угомонись, рядовой. Полушутливо прикрикнула на него Регина. Слушаюсь, госпожа сержант. Церемониально поклонился ей Клипиус. Поклоны и обращения госпожа-господин были характерны лишь для некоторых полков. Кадианцы такой ерундой не маялись. Хватит юродствовать, есть серьезный разговор. Остановил перепалку Рон. Если это касается нашей рачьей проблемы, то я внимаю в оба уха. Собрался Крус. Не только. Усмехнулся Рон. Из моих надежных источников поступили сведения, что у офицеров не все в ладах с местным самоуправлением. Видимо, не так уж хочется местным, чтобы мы их от орков спасали. Ну, знаем мы твои надежные источники, хмыкнул Клипиус. Аргизартан их зовут. Да, ага, подтвердил Рон. Ну так что за дело-то? Вернуло обсуждение к первоначальной теме Шрайк. Вы же слышали про некоторые возможности, которыми я обладаю, задал вопрос Рон. Конечно, ощерился Клипиус лишенной пары зубов улыбкой. До сих пор ребята только об этом и говорят. Правда, подходить к тебе с этим настоятельно не советовало командование, поэтому мы и помалкивали. Даже в госпитале санитары между собой треплются, согласилась Регина. Ну так вот, Рон вытащил из нагрудного кармана стопку металлических пластинок. Вот испытательные образцы. Постреляйте по ним из разных видов оружия на стрельбище, как будет возможность. По итогам есть предложение собрать из таких комплект брони. Что это за штука? Недоуменно покрутил перед глазами покрытую рунами пластинку Крус. Иммунитет от первого удара. Неделю спустя. Как это понимать, старшина Уизли? Полковник Духов была в ярости. Она подошла к Рону и ткнула ему в лицо жилетом из ультрапластиковых пластин. Самоделка, полковник Духов, ответил Рон. Самоделка. Духов потрясла в руке жилет. Самоделка. Старшина Уизли, необходимо сообщать нам о подобного рода модификациях, произнес майор Штоф. Этот жилет гарантированно отражает плазменный разряд. Генерал Солл уже в курсе и приказывает оснастить каждого нашего гвардейца двумя комплектами подобных нагрудников. Теперь скажи мне, старшина Уизли, каким образом они изготавливаются? КХМ, кашлянул Рон. Изготовление не требует особой квалификации, но вот при активации обязательно нужен я. Мы с гвардейцами Крусом, Байденом, Зартан и Шрайк собрали небольшой станок, который гравирует на пластине определенный рисунок, который является рунной схемой. Впрочем, не буду вдаваться в бесполезные для вас подробности. Эта пластина в пассивном режиме содержит в себе мини-щит и магический аналог сенсора, фиксирующий материальные объекты, движущиеся со скоростью выше 10 метров в секунду. При фиксации подобного объекта из пластины выстреливает мини-щит, отражающий или поглощающий его. С плазменным разрядом, не совсем правда, так как его детонация при выстреливании щита однозначно покалечит гвардейца. Да это все ерунда, вмешалась в разговор полковник, успевшая налить и выпить стакан намасика. Попадание плазмы в гвардейца всегда заканчивается смертью. Но не соскакивай с темы разговора, старшина Уизли, ты должен был как минимум поставить в известность непосредственное начальство. Виноват, исправлюсь, включил тупого солдата Рон. Не исправишься, старшина Уизли, покачала головой полковник Духов. Ладно, лирику оставим на потом. Теперь слушай приказ. Подключай столько людей, сколько хочешь, но чтобы через 3 недели у нас на балансе числилось 6000 комплектов этих жилеток. Отчитаешься по завершении, я тебе еще что-нибудь спущу. Задачу понял, «Так точно», — ответил Рон. «Если полковник говорит сколько хочешь, это действительно значит сколько хочешь. На самом деле, Рону нужен только батальон МТОР одного полка и все, свободен», — отпустила его полковник Духов, наполняя еще один стакан недешевым амосеком. «Довольствие у офицеров гораздо выше, чем у сержантского состава, а у высшего офицерского состава вообще почти похоже на нормальную жизнь, и вольностей куда больше. Если Рона за распитие алкоголя в рабочее время ждет строгий выговор и телесное наказание на выбор непосредственного командира, то полковнику просто скажут: «Ай-яй-яй, больше так не делай». Рон убыл прямиком в направлении батальона материально-технического обеспечения. Они как раз осваивают новое ремонтное оборудование, среди которого Рон как-то мельком заприметил промышленный лазерный нарезчик. Разработка близнецов Уизли вспомнилась Рону тогда, когда появилась потребность в повышении защитных способностей соратников. Самого его она не особо спасет, ибо на ранних этапах был обнаружен своеобразный недостаток. Если интенсивно колдовать, то детектор изрядно теряет в точности и работает со сбоями. Можно было бы собрать себе что-то подобное и раньше, но слишком заметно и вызывает много вопросов. А теперь, когда его способности не самый большой секрет в полку, можно не скрываться. По дороге в мастерскую Рон обдумывал способы оптимизации промышленного изготовления рунных конструктов. Когда уже подходил к воротам, его озарило. Можно ведь нарезать длинные полосы из заранее гравированной пластины, одновременно соблюдая целостность рунных конструктов. И уже из этих длинных полос гнуть и собирать жилетки для панцирной брони. Если поработать с дизайном, то будет сидеть как влитое. Тут Рону подумалось, что совсем не обязательно делать полноценные жилеты, а соорудить комплект улучшения для панцирной брони, причем увеличение размеров конструктов, разумеется, с полным пересчетом формулы, теоретически способно расширить количество зарядов до 2 или даже 3, только практические испытания покажут. «Здорово, парни!» — приветствовал Рон хмурых ребят, разбирающих движок «Химеры». «Есть работенка, Уизли, ты!» Берослав Главов указал на уже почти разобранный двигатель. «Не вовремя!» Крепкий Вальхаллиц вытер пот со лба какой-то грязной тряпкой и сунул ее обратно в брючный карман комбинезона. Выглядел Главов как типичный ремонтник тяжелой техники. Мускулистый, с обожженными мозолистыми руками, короткой стрижкой, квадратной физиономией с маленькими близко посаженными глазами, ломаным носом картошкой и мощной челюстью. Приказ полковника Духов. Сокрушенно покачал головой Рон. «Скажи честно, Уизли, жаришь ее?» «Да», — спросил Главов, а остальные ремонтники рассмеялись глумливо. «Дай бог император каждому такие условия, как у тебя, рыжий», — изрек старикан, известный Рону под именем Джоны Пиккалуса. «Баба завидная». Этот среднего роста старикан был родом с самой Кади, имел астеническую конституцию тела, узкое лицо, пепельного цвета седые волосы, изрядно поблекшие голубые глаза, но точные руки и на равных конкурирующую с вальхаллиской смекалку. «Эй, я не жарю полковника», — решил внести ясность Рон. «У меня приказ». «Отнекивайся, отнекивайся, Уизли», — махнул рукой Главов. «Ладно, что за дела? В общем, надо сделать 6000 стандартизированных комплектов для улучшения панцирной брони, каждая по 8 деталей», — начал излагать Рон. Спустя примерно 20 минут описания этих задач он замолк. «Не-не-не», — возмущенно воскликнул старикан Пиккалус. «Это же работа недели на 3, дают как раз столько», — ответил Рон. «Слушайте, парни, хотите, я вам движок до заводского состояния за пару минут доведу? С этого и надо было начинать, Уизли», — заулыбался Главов. «Значит, этот движок надо сделать, еще в соседнем ангаре стоит саламандра, мы ее здесь нашли, но там нет вообще ни хрена, только корпус обосранный оставили. Если заделаешь нам саламандру, считай, освободишь 2 недели, главное начальству раньше времени ее не показывать. Вот за эти 2 недели мы тебе сколько хочешь твоих комплектов залохматим». «По материалам у вас как?» — спросил Рон. «Тут тебе очень и очень повезло», — снова заулыбался Берослав. «Если сможешь повторить фишку как с корпусом Химеры в прошлом месяце, то мы тебе этих пластин из броневого керамита нарежем. Если тебе Духов все еще не дает, то после такого точно даст». Рон в тот раз применил заклинание Джеминия на корпусе Химеры, из-за чего произошла небольшая авария, но ее быстро устранили и все остались довольны. Вообще, на корабле Рон серьезно так развил собственные навыки по магическим копированию и ремонту, причем настолько серьезно, что это даже чувствовалось. Например, Копирование Лазгана вообще никак не сказывалось на его внутренних ресурсах. Дошло даже до того, что он однажды круглые сутки копировал одни только Лазганы и вообще никакого проседания резервов не почувствовал. «Как выкатите свою саламандру на открытую местность, будет вам все», — пообещал Рон. «А давай сейчас», — загорелся Берослав. «И это, раз ты весь такой добрый сегодня, то может еще и грузовичок воспроизведешь, а давай», — согласился Рон. «Но взамен вы мне отдадите один из каркасов экзоскелета и запилите на него полный комплект керамитовой брони». «По рукам, эх», — вздохнул тяжело Берослав. «Умеешь ты уговаривать, но только из хорошего к тебе расположения и грядущих совместных взаимовыгодных дел. И займет экзоскелет примерно 3 недели, а не 2». Каркас экзоскелета был где-то технично экспроприирован вальхалыцем, а затем безвозмездно копирован Роном. Теперь пришло время платить по счетам. «Вот и договорились», — удовлетворенно кивнул Рон. «Ведите меня к вашей саламандре». 3 недели спустя. Планета Каршт-6. Место временной дислокации 1299 ГОК Асаркинского полка. 4 и краткое батальон МТО. Полковник Духов, ваш приказ выполнен. Выполнил воинское приветствие Рон. За его спиной находился склад, где в цветах аки деревянных ящиках покоились комплекты для модификации панцирной брони. Пришлось пролить некоторое количество крови, но работа была выполнена. Каждый экземпляр обеспечивал надежную защиту от почти любого ручного оружия, кроме, пожалуй, мельта и плазмы. В рунный конструкт был встроен механизм подзарядки от окружающего магического фона. Рон сначала не думал, что эта формула вообще заработает здесь, но по итогам испытаний было установлено, что магический фон имеется. Рон не вещь в себе, не избранный и превознесенный, а обычный пользователь магии. Правда, пока что единственный. 3 суток из выделенных Рон затратил на перерасчеты, благодаря которым расширился сектор захвата формулы сенсора. Со шлемами вышла определенная морока, так как при активации первых версий на шлемных щитов почему-то перегорала вся электронная начинка шлема, но ее устранили нанесением экранирующего слоя на внутренней стороне пластины. Таким образом, у каждого гвардейца 1299 ГО появился дополнительный шанс в бою. Тот шанс, которого гвардейцам обычно не дают. Рон рассчитывал, что потери во внезапных стычках резко снизятся. И каждый раз, когда кто-то увидит собственную смерть, бессмысленно рассеявшуюся в 20 сантиметрах, он будет вспоминать Рона. Но это побочный бонус. Впрочем, хорошая репутация никогда не навредит. Но жилетки выглядели иначе, нахмурилась полковник Духов. Это были прототипы, полковник, махнул рукой Рон. Пиккалус, иду. Из-за угла склада выбежал старик Джона, официально именуемый ремонтным специалистом 2-го класса, облаченный в панцирную броню с усилительным комплектом. Открываю огонь. Рон вскинул болт карабин и произвел серию выстрелов прямо в бегущего на него Пиккалуса. Стой! Попыталась остановить их полковник, но было поздно. Болты застыли в воздухе, остановленные возникшим магическим щитом, а затем безопасно сдетонировали. Пиккалус заулыбался щербатой улыбкой. До последнего не верил, что сработает, пробормотал он. А чего подписался тогда? Прищурился Рон. Отставить, возмутилась полковник. Майор Штоф, выговор старшине Уизли. Есть, вытянулся майор. Майор Штоф, снятие выговора со старшины Уизли. Продолжила полковник. Есть, снова вытянулся уже был расслабившийся майор. Полковник Духов, это еще не все, заговорил Рон после этой взыскательно-поощрительной акции. Пройдемте к особому хранилищу. Взрывов и выстрелов не будет, нервно пошутил майор Штоф. Никак нет, ответил Рон. Внутри техник 1-го класса Берослав выполнил воинское приветствие и отворил массивную бронедверь. Посреди пустого помещения, освещаемый специально установленными прожекторами, стоял сияющий золотом силовой доспех. Это что? Полковник завороженно уставилась на броню. Не что, а кому? Усмехнулся Главов, но потом осознал, с кем разговаривает, и замолк, изрядно стушевавшись. «Это кастомный силовой доспех, изготовленный специально для вас, полковник Духов», — объяснился Рон. «Самый чистый керамит, какой мы только могли найти, усиленный моими способностями и рунными конструктами». Доспех представлял из себя этакое вдохновленное доспехами Саларамахария с агитационных плакатов имперской гвардии и доспехами адепта Сараритас с плакатов из личного архива Берослава Главова изделия, которая только приближалась по своим характеристикам к настоящим силовым доспехам. Как это стало возможно? Как можно распилить керамитовую бронеплиту с верхней лобовой детали БМП «Химера»? Все дело в Роне, точнее, в его способностях. Лазерные резаки, чисто теоретически, способны разрезать керамит, правда, только в форсированном режиме, который убивает ресурс инструментов за какие-то минуты. Когда Вальхаллиц прознал про способности Рона по восстановлению любой вещи до заводского состояния, у него созрел небольшой бизнес-план, который позволил бригаде техников из батальона МТО в кратчайшие сроки сколотить небольшое состояние на керамитовых изделиях, которые широко распространились среди личного состава трех полков. Именно в этом таился секрет их быстрой работы с керамитом, а не в чем-то еще. Когда на ресурс инструментов совершенно плевать, можно резать даже адамантит. Но адамантит пойди еще найди. Функциональный, ожидая подвоха, спросила полковник. На нагрудном панцире, состоящем из 10 навечно склеенных архано-енисейскими рунами сегментов, помимо большой двуглавой аквилы, размещались также слова, что я не смогу сокрушить словами, я сокрушу танками имперской гвардии. Дословная цитата из речения Салара Махария. На правом наплечнике красовался список владельцев с одной единственной записью. Калипсо Духов, личный номер. СПКС ОСИК 000-339-113-912-7. Так точно, полковник Духов, ответил Рон. Полностью функционален. Встроенный когитатор восстановлен и транслирует всю необходимую информацию прямо в шлем. Шлем этого силового доспеха был настоящим произведением искусства, покрытый настоящим золотом Тапхельм, в который был превращен предварительно обработанный Роном панцирный шлем. Позолоченные керамитовые пластины полностью видоизменили форму шлема, поэтому истинное его происхождение можно узнать только внутри. В общем-то, ребята старались на совесть, так как лишний раз позитивно отметиться перед начальством, это почти всегда полезно. «Что ты хочешь за этот доспех, старшина Уизли?» – спросила полковник, в глазах которой сияло то одухотворение, которое возникает у женщины лишь тогда, когда она видит вещь, которую хочет больше, чем жить. «Ничего, полковник Духов», – ответил Рон. Полковник хмыкнула удивленно, развернулась и ушла. Майор Штоф криво усмехнулся, кивнул Рону и направился следом за начальством. «Это он типа сказал тебе, что ты произвел впечатление, Уизли», — тихо прокомментировал Берослав. «Я вам говорю, будь она лейтенантом или даже старлеем, рыжему точно бы перепало, зуб даю», — ощерился Пиккалус. Глава 15. Сильванские ночи. «Вот этот город мы должны будем оборонять, как?» БМП «Саламандра» остановилась на зеленом холме, с которого открывался панорамный вид на крупный портовый город Калан, третий по важности на планете. Официальная численность населения по переписи прошлого года – 12,5 миллионов человек. Есть свой космопорт, сухой док для океанических кораблей, отдельная военная база для атмосферной авиации, сеть ПВО, а также десяток частей сил планетарной обороны. И всему этому не было никакого доверия. Планетарный губернатор вел себя нагло и недружелюбно, считая, что планета способна справиться с еще не прибывшими орками самостоятельно. Простые жители и знать тоже были уверены в своих СПО и защищенности планеты. Рон же считал, что они просто не представляют, с кем им предстоит иметь дело. И вообще, выяснились очень странные дела. Запрос о помощи они послали, администратум отреагировал неожиданно оперативно и отправил целых 3 полка на решение грядущей проблемы, а на месте выясняется, что и сами бы справились, убирайтесь отсюда. В свете открывшихся обстоятельств и отношения местных, генерал Солу, которому планетарный губернатор Влаш Серапис с неохотой выделил загородную резиденцию под штаб, запретил давать увольнительные рядовому и сержантскому составу и вообще максимально возможно ограничить контакты с местным населением. Народ тут настроен не очень доброжелательно к Империуму в общем и к Имперской гвардии в частности. Вооруженного восстания еще нет, даже нарушений порядка и провокаций не наблюдается, но отношение к гвардейцам весьма специфическое. Рон даже подумал поначалу, что они здесь просто постоянно плюются, как будто национальная особенность. Но нет, плюются они только при появлении гвардейцев. Вроде люди как люди, но местное солнце наложило свой отпечаток. В среднем они более загорелые, чем кадианцы, и оттенок загара у них исключительно бронзовый. Ростом они в среднем пониже кадианцев, физически слабее и вообще какие-то в целом истощенные. Рону пока еще не встречались физически крепкие представители сильванцев. Может, какие-то особенности планеты или культуры, понятия не имею. Пожала плечами Шрайк. Старшине Уизли явиться к командно-штабной машине, раздалось из вокс-динамика. Рон бросил взгляд на сияющий рекламными щитами и неоном город, развернулся и направился по дороге к центру колонны. У Кашаем Саламандра стояли офицеры штаба и сияющая в солнечных лучах полковник Духов. Ее часто теперь можно увидеть в силовых доспехах, которые она надевает по любому поводу. Надо выйти из штаба, время для силовой брони. Броня с недавних пор обзавелась закрепленным за спиной штандартом 1299 ГОК Асаркинского полка, а также рядом благословительных печатей от экклезиархии. На шлеме появился черный плюмаж, но Рон считал, что все эти нефункциональные украшательства излишни. В левую руку силовой брони уже успели вмонтировать двуствольный болтер, а на плечи мини-турели со стаб-пулеметами. Рон изначально создавал эти доспехи сугубо для защиты, но какие-то неизвестные техники превратили их в оружие. «Старшина Уизли по вашему приказанию прибыл», — выполнил воинское приветствие Рон. «Вольно», — махнула рукой полковник. «Слушай боевую задачу. Объездить город по периметру и обследовать отмеченные на карте квадраты. Изучить квадраты на предмет возможности возведения укрепленных оборонительных сооружений. На все есть неделя, не более. О каждом квадрате рапорт по ВОКС-связи майору Штоффу». «Есть», — ответил Рон. Полковник поправил ленту благословительной печати на наплечнике. «Свободен». Полковник развернулась к офицерам. Пока она не отвернулась, Рон заметил на ее слегка бледноватом усталом лице намек на улыбку. Слухи от мтошников разошлись по всему полку. Рон случайно услышал, что ходит версия, будто он уже спокойно ходит в штаб и без каких-либо прелюдий жарит Духов прямо на ее рабочем столе. Подобные слухи против воли Рона вновь сделали актуальным слегка подзабытый флорентийский вопрос. Пусть Рон полностью себя контролировал, но всякие мыслишки касательно женщины по имени Калипсо Духов все же время от времени посещают. Пусть она старше его лет на 15, но в империуме человечества технологии позволяют женщинам сохранять свою актуальность столетиями. Очень дорогие даже по меркам богатой аристократии услуги омолаживающих клиник ждут любого желающего на развитых имперских мирах, так что возраст здесь скорее даже в плюс. Впрочем, Рон честно давал себе отчет, что ничего, скорее всего, не получится. Вернувшись к разведывательной Саламандре, он забрался в башню и дал команду на движение. Мимо проносился пригород, как и на большинстве имперских миров унылый, депрессивный и бесперспективный, трущобы, население соответствующее. Люди в лохмотьях швыряли в мчащуюся со скоростью 100 км в час Саламандру камни и пустые бутылки. Рон решил игнорировать местных до тех пор, пока они не начнут мешать разведке. До первого квадрата добрались минут за 40. Рон вылез из башни, спрыгнул с борта БРМ и направился к относительно ровной площадке неподалеку от одинокой полуразвалившейся халупы. Взявшись за специальный бур, имеющийся в комплекте инструментов БРМ, Рон вбил его в землю и начал бурить. Достигнув определенной глубины, аппарат автоматически начал делать анализ плотности почвы. Спустя 5 минут довольно-таки туповатый когитатор сделал вывод, что пространство в радиусе 500 метров может нести на себе оборонительное сооружение до 2 класса включительно. Из методички разведчика осадного полка Рон знал, что существует 5 классов оборонительных сооружений, отличающихся друг от друга общей нагрузкой на грунт, применяемыми материалами и допустимыми калибрами оборонительных орудий. Там вообще было очень много информации, но по дороге Рон получил от майора Штоффа подробное описание задачи, которая заключалась в поиске мест, подходящих под сооружение 3 класса, то есть с применением бронетехники в качестве огневых точек. Рон отошел на 500 метров и снова вбил в землю бур. Спустя 10 минут аппарат сообщил, что здесь тоже можно ставить сооружение до 2 класса. Еще 2 пробы сообщили о том же. В целом, место подходящее. Есть гарантия, что это все не осядет под весом ракрита, докладывает старшина Уизли. Квадрат 46 пригоден для возведения требуемого оборонительного сооружения. Пометил маяком, сообщил Рон начальству по ВОКСу и уронил на землю активированный маячок. Принято, старшина Уизли. Выдвигайтесь к следующему квадрату, ответил ВОКС-динамик голосом майора Штоффа. Сейчас, пока корабли еще на рейде, с орбиты спустят комплекты для строительства укреплений, а потом начнется форменный затрах со строительством. Хибари легко может не повезти, поэтому Рон решил сообщить обитателям, что лучше убраться отсюда на пару километров. «Заводи мотор, Круз, я загляну в хибару и попрошу жильцов убраться отсюда на пару часов», — сообщил Рон Клипиусу, который сейчас занимал место механика-водителя. «Зачем?» — не понял Круз. «С неба сюда спустится многотонная квадратная ханя, которая по закону подлости упадет именно на хибару», — объяснил Рон. «Ты же флотских знаешь, им пой краткое, да забил бы, им на тебя плевать», — не одобрил действия Рона Круз. «Не, все-таки схожу», — решил Рон. Подойдя к хибаре, Рон постучал в косяк, оставшийся от двери. «Нет ответа. Вполне возможно, здесь давно никто не живет». Войдя внутрь, Рон наткнулся на завалы из мусора, среди которых имелись и человеческие кости. Не видеть Рон подобных костяных завалов в Калафте, может быть, и насторожился бы, но привычный взгляд не зацепился ни за что необычное, поэтому он пошел в следующую комнату. Хм, Рон уже успел развернуться обратно, так как здесь не было ничего похожего на живых людей. Ха-ща-ща-ща, сверху на него обрушилось туловище какого-то существа, которая тут же попыталась дорваться до горла. Звон штык ножа, вынимаемого из ножен. Смачный хруст ломающегося позвоночника, который был буквально распилен обухом штык ножа, оборудованного пилообразной насечкой. Существо не смогло пережить исключительно фатальный урон и тряпичной куклы отлетело от мощного толчка аугментированной ноги. Рон встал с пола и посмотрел на нападающего. Тощее существо, когда-то бывшее человеком. Кажется, это был бомж из трущоб, который с голодухи совсем потерял разум и напал на вооруженного человека. Рон не стал его куда-то тащить или выяснять подробности, а просто подобрал ближайшую тряпицу, достал бутылку с антисептиком и вытер с брони кровь. Облив панцирную кирасу и шлем антисептиком, Рон протер все чистой ветошью. «Чего так долго?» – спросил Круз, выглядывающий из люка механика водителя. «Ребята переживают. Не хотят уходить, нет там никого», – ответил Рон, запрыгивая на борт. Следующий квадрат на карте выглядел пустым, но фактически все пространство было занято хибарами и лачугами стихийной постройки. Докладывает старшина Уизли, активировал Рон вокс-микрофон. Квадрат с 52 застроен жилищами местных жителей. Перспективное место наблюдаю в квадрате с 51. Старшина Уизли, выдвигайтесь в квадрат с 51, отреагировал на это майор Штоф. Изучив грунт в указанном квадрате, Рон бросил маяк и вернулся в Саламандру. Если кто-то из наивных гражданских считает, что работа разведчика заключается только в остросюжетных погонях, внезапных засадах, секретных операциях и похищениях сверхважных персон, то урон было что им сказать. Нет, работа разведчика, особенно в таком полку, который исторически только что был пушечным мясом, предназначенным исключительно для смерти, имеет весьма размазанные функциональные обязанности. Вот понадобилось полковнику поставить надежный оборонительный периметр вокруг города. Рон, как заправский геодезист, ездит по окраинам и исследует грунт. Понадобится сгонять, узнать, что происходит в городах-спутниках. Рон поедет и будет опрашивать местных жителей об их безумно интересной жизни. Нападающие на него бомжи – лишь перчинка разнообразия в весьма рутинной работе. Так и проходил день. Натыкались на недружелюбных местных, копали ямы, сломали один бур, который напоролся на ушедшую под землю башню древнего танка, затем отгоняли местную шпану от Саламандры, останавливались на перекус. А ведь город просто гигантский, но за целый день они успели объехать только 8 точек. Ввиду удаленности друг от друга и невозможности создания полноценного периметра, командование решило усилить пространство между оборонительными пунктами противопехотными минами. Против орков работает не так эффективно, как против людей, но все же работает. Укрепление запланировано ставить круговой обороны, из-за чего их должны обслуживать не 15, а 30 человек, зато это исключало внезапный удар с тыла. Еще эти укрепления будут находиться на расстоянии прямой видимости друг от друга, поэтому возможно будет взаимная поддержка. Натиск орков – это что-то, способное конкурировать с напором тиранидов, хотя ни один из трех полков ни разу не сталкивался с упомянутыми противниками, поэтому командование могло лишь теоретизировать. На базе для атмосферной авиации уже разместили собственную штурмовую авиацию 1301 Касаркинского полка, а практически в центре города сейчас дислоцировалась вся наличная крупнокалиберная артиллерия. Орки могут напасть откуда угодно, поэтому лучше иметь равнозначный артиллерийский доступ к любому краю города. День закончился, разведка вернулась в казарму. Возле казармы, представляющей из себя старый ангар, Рон обнаружил ходящего туда-сюда гвардейца. «Эй, салага, ко мне!» – подозвал Рон гвардейца, которого лично готовил во время путешествия. «Гафар Мулас, верно? Чего шляешься тут? Старшина Уизли, вас к себе вызывала полковник духов. выполнил воинское приветствие гвардеец. «А чего она через посыльного меня зовет?» — задумался Рон, а затем вспомнил о стоящем перед ним гвардейце. «Покажи подшиву». Гвардеец расстегнул первую пуговицу и оттянул воротник. «Вот», — довольно заключил Рон, видя образцово подшитый подворотничок. «Не зря говорят, что если через голову не заходит, то зайдет через ноги. Хотя я уже начинал думать, что ты очень сильно любишь бегать, Мулас». «Никак нет», — горячо заверил его гвардеец, возвращаясь в свое расположение. Отпустил его Рон. «Куришь?» «Так точно», — ответил Мулас. «Тогда угощайся», — протянул ему пачку Рон. Гвардеец несколько секунд сомневался, но затем все-таки решился и взял сигарету, сразу же доставая из кармана спички. «Не разочаровывай меня, гвардеец Мулас», — предупредил его Рон. «Что ты делаешь не так?» Мулас удивленно огляделся по сторонам, затем его озарило. «Специально отведенное место, старшина Уизли», — ответил он. «Так точно, твою медь». Рон направился к огороженной курилке и только там, после того как уселся на деревянную лавку, поджег сигарету своей уникальной в этих краях зажигалкой. Пустив пару дымных колечек, он вновь посмотрел сидящего напротив гвардейца. «Мало времени вас погонять дали, очень мало», — произнес Рон. «Вас еще месяца четыре подрючить, может, вышел бы толк. Придется вам обретать опыт через кровь, а не пот». Покурив, он окончательно отпустил гвардейца и направился в штаб. У самой двери он столкнулся с полковником духов. «Старшина Уизли», — отреагировала она на воинское приветствие. «Пройдем». Вместо того, чтобы идти в штаб, она направилась в сторону офицерских квартир. Рон последовал за ней. Ростом она была ровно 185 сантиметров. Это Рон выяснил у штабного интенданта, который ежегодно заказывает офицерскую форму. Пропорции тела у нее следующие: 90-74-102 сантиметра. Рон мог бы насладиться видом, но все портила силовая броня полковника духов. Дойдя до дома полковника, они остановились. «Стой здесь», — приказала она. «Есть», — ответил Рон. После получасового ожидания она вышла. На ней была полевая форма, которую на ней увидишь нечасто. В основном она носит повседневную форму. «Пойдем», — приказала она. Рон молча направился вслед за духов, которая, как показалось Рону, слегка виляла задницей. Вполне возможно, это затупили взор адреналин и возбуждение, возникшие от общей обстановки и затаенных надежд. Так получилось, что на месте устроенной базы 1299 ГОПалка раньше находился заброшенный парк, где кто-то когда-то пытался построить склад, но потерпел неудачу. Сейчас база представляла из себя квадрат площадью 10 км², огороженный высокой ракритовой стеной по стандарту имперской гвардии, оборудованный высокими ракритовыми башнями, дотами, пулеметными точками и минными полями по периметру. И все это было устроено за то время, пока Рон гонял по скучным пригородам. Конечно, это было спущено с орбиты, но тем не менее, полк все это собирал. Потрясающая работа. Только в такие моменты Рон понимал, что по-настоящему находится в будущем. Так вот, частичка парка тоже осталась, ее привели в первозданный вид. Подстригли кусты, выкорчевали кустарник с газона, постригли одичавший газон, вычистили статуи растворителем, отремонтировали лавки, убрали мусор и костяки неизвестных людей. Эта парковая зона до появления здесь имперской гвардии была очень криминальной, поэтому тут, как выяснилось, любили прятать трупы. За годы своего существования этот парк накопил в себе не менее 500 тел разной степени сохранности. Зайдя в огороженный пласталевой решеткой парк, Духов остановилась у лавки и села на нее. «У тебя есть сигареты?» – спросила она. «Так точно», – ответил Рон, вытаскивая из нагрудного кармана новую пачку. Пришлось перейти на местный табак, так как сигареты с киссабита уже закончились. «Когда мы наедине, можешь называть меня Калипсо», — разрешила полковник. «И пора переходить на ты. Садись». Рон сел рядом с ней. «Этот твой подарок, начало Калипсо. Ты вообще представляешь, сколько стоит такой силовой доспех даже в развитых мирах?» «Не имею представления», — признался Рон. «Нет, смутное представление он имел, что-то типа охренительно дорого. За силовую броню подобного класса можно купить какую-нибудь неразвитую феодальную планету где-нибудь на окраине, вместе со всеми жителями», — ответила на свой вопрос Калипсо. «Такие подарки просто так не делаются, Рональд. Какие мотивы тобой двигали?» «Просто, Рон». Рон задумался ненадолго. «Да особо никаких. Просто хотел сделать красивый жест, в знак своего к тебе расположения, как подчиненного к начальнику», — нарочито равнодушным голосом спросила Калипсо. Рон подумал над ответом чуть подольше. Точнее, ответ уже был, но он не сразу решился произносить его. «Нет, протянула Калипсо слегка удивленно. «Не думала, что существа вроде тебя способны испытывать расположение к кому-либо». «Какие существа?» — не понял Рон. «Ну, вечные». Калипсо улыбнулась. «У нас свои источники. Генерал Сол выяснил вообще все, что можно о тебе узнать. Ардееретикус отправили магистра Архиппия карающего кулака к Кокиаминусу на личном крейсере, только чтобы увидеть тебя и задать тебе пару вопросов касательно императора. Они опасаются связываться с тобой, но почему-то решили рискнуть. Сколько тебе на самом деле? Говорят, что ты прожил 20 тысяч лет». «Брехня», — ответил Рон. «Мне 20, не тысяч, а лет», — ответил Рон честно. «Я не вечный, и про императора знаю не больше твоего». Тогда Калипсо совершенно не предполагала, что разговор сложится именно так. «Тогда откуда все эти чудеса? Неужели гвардейская молва права, и ты святой, и не святой?» — ответил Рон. «Просто я не отсюда». «То есть», — нахмурилась Калипсо, — «из другого сегментума, или с какой-нибудь забытой колонии?» «Нет», — ответил Рон, — «из другой вселенной. Я родился и жил на Терре, но затем началась какая-то форменная хрень, из-за чего я — это очень запутанная и длинная история. Если коротко, в моем мире рождаются дети с магическим даром. Он не привязан ни к какому божеству или сверхсущности, просто дар. Мы даже, совсем как вы, возвели в ранг божества человека, который был самым могущественным из нас. Он мог такое, что спустя столетия после его не очень-то доказанной смерти его стали считать богом или около того. В общем-то, в родном мире я мог не так уж и много. Скорее, являлся средненьким таким магом, который отличался от остальных куда большей склонностью к современным немагическим технологиям. Но здесь я обрел настоящее могущество, достаточное, чтобы вступить в схватку со взводом космодесантников Хаоса и выйти победителем без единой царапины. И еще, я чувствую, как растет моя сила. Заклинания даются легче, становятся мощнее, но я стараюсь не терять голову, так как навсегда запомнил преподанный одним хаоситским космодесантником урок. Всегда есть кто-то сильнее и упертее, и я не знаю, что делать дальше. Раньше, до того как оказался здесь, я служил в королевской армии, затем действовал самостоятельно, но мне это не особо понравилось, ведь это привело к тому, что я оказался здесь. А мог ведь оставить древнего лича в покое и жить себе нормальной жизнью, но я не мог, и сейчас не могу. Моя родина – война. «То есть, таких как ты у нас просто нет?» – уточнила Калипсо. «О других я никогда не слышал», – ответил Рон. «Псайкерство – это совершенно другое. Его исток в имматериуме, а я к нему практически не чувствителен. Пока что у меня есть основания считать, что я уникален. Знаешь, какие планы у генерала Салла на тебя?» – поинтересовалась Калипсо. «Предполагаю, что выжать максимум потенциала из сложившейся ситуации и как можно дольше держать меня рядом с собой», — предположил Рон. «Именно», — улыбнулась полковник. «Неплохо для 20-летнего юнца. Будучи совсем уж сопляком, обладая оружием индустриальной эры и собственной магией, я в одиночку уничтожил мировую угрозу, до этого истребившую четверть населения крупного континента», — усмехнулся Рон. «А до этого сражался в траншейной войне против дисциплинированного и квалифицированного врага, который не знал пощады. Тогда моя магия была слабее, не давала абсолютной защиты, я много чего просто не знал, и я выжил, хотя должен был умереть, как сотни таких же, как я, в прошлом. Когда-нибудь я расскажу тебе об этом подробнее, если у тебя есть желание слушать историю моей жизни. Мы обязательно поговорим об этом». Впервые на памяти Рона тепло улыбнулась Калипсо. «Но сегодня я хотела бы поговорить о другом». Она приблизилась к Рону и впилась в его губы поцелуем. Рон не стал теряться и ответил, одновременно обняв ее и опустив руку в область ниже спины, за что получил шлепок по руке. Поцелуй длился несколько минут, а затем Калипсо отстранилась. Рон смотрел в ее фиолетовые глаза, которые как-то магически светились в неверном свете местной луны. Тонкие черты лица Калипсо были подчеркнуты отраженным лунным светом, заставляя сердце Рона биться быстрее. Он понимал, что это всего лишь эндорфин, но все равно в душе рвалось какое-то теплое чувство. Прямой римский нос Калипсо имел небольшую вздернутость кончика, что подчеркивало ее слегка припухлые губы, которые она явно напомадила при переодевании дома, Рон заметил это только сейчас. Сильный квадратный подбородок кому-то мог бы показаться портящим общее впечатление о ее лице, но Рону было плевать на чужое мнение. Она была по-особому красива сейчас, и дело было не только во внешности. «Думаешь, на сегодня достаточно?» Сбивчиво, стараясь контролировать дыхание, спросил Рон. «Ох», выдохнула Калипсо. «Ты бы знал, Рон, как мне хочется сейчас залезть на тебя, расстегнуть твои штаны». И в этот момент Рон совершенно нехарактерным образом оконфузился себе прямо в штаны, но не подал виду, лишь прищурил глаза, держа морду кирпичом. Калипсо почувствовала изменение настроения Рона, но не стала ничего говорить. «Но сейчас не самый подходящий момент, я так полагаю», — продолжил за нее Рон. «Да», — с сожалением ответила она, — «не самый подходящий. Но даже не надейся, теперь ты от меня никуда не денешься. Знаешь, даже не собирался». Усмехнулся Рон и притянул Калипсо к себе, снова начав долгий поцелуй. Планета Киссабит. Подземная лаборатория. Неделю спустя. Дух машины послал запрос полуавтономным единицам на поверхности. Модуль 36 докладывает. Состояние корпуса, 92 уровень заряда, 57 боекомплект, 20. Модуль 37 докладывает. Состояние корпуса, 59 уровень заряда, 58 боекомплект, 0. Модуль 71 докладывает. Состояние корпуса, 11 уровень заряда, 4 боекомплект, 12. Возвращаемые полуавтономные модули занимаются обнаружением логов местной хищной фауны и отравлением их новым видом тестового токсина. Пока что результаты неудовлетворительные. Большая часть модулей вынуждена быстро возвращаться на базу, так как столкновение с фауной быстро приводит их корпус в негодность. Тем не менее, 102 квадратных километра пространства вокруг входа в лабораторию условно очищены. Логово на этом пространстве введены в состояние непригодности для обитания, а патрули из полуавтономных модулей регулярно производят зачистку и вытаскивание тел отравившихся животных наружу. Особенностью токсина является перманентная ядовитость крови жертвы. На автоматической фабрике ежечасно изготавливаются все новые и новые модули, которые без устали очищают территорию на поверхности от загрязнений, добывают полезные ископаемые, роют новые залы для расширения лаборатории и занимаются обслуживанием искусственных маток. В этих искусственных матках сейчас зрели первые удачные плоды, в которых закреплены целевые гены. Сама процедура скрещивания занимала очень много вычислительных ресурсов, но понижать приоритет духу машины невозможно ввиду корневого запрета до достижения популяции в 100 тысяч человек. Неисправность 00051. Требуется механическое вмешательство в капсулу с плодом Рональд Билиус Уизли Коридо Ди Мария Першу 4. Устранение повреждения амниона.